и каждую ночь она ходила на вечеринки. Билл Каттинг, бывший фотограф папарацци. Я был единственным папарацци, которому удалось заполучить снимок Мелани, покидающей отделение полиции. Она выходила с опущенной головой и поднятым капюшоном. Но я стоял на нижних ступеньках и сделал прекрасный снимок ее лица. Отец держал ее за руку и спешил поскорее отвезти Мелани в машину. Я быстро ушел с дороги. Вы не продержитесь в этой индустрии с моё, не чуя, когда кто-то вот-вот вас ударит или, что хуже, заберет и разобьет ваш фотоаппарат. В ту ночь я продал две фотографии. На первой Мел ковыляла по дороге с Джонни, на второй выходила из отделения полиции. Все хотят знать, как я умудрился так быстро, сразу после ареста Мелани, добраться до полиции в ту ночь. Люди считают, будто у меня были контакты в полиции, но дело совсем не в этом. По правде сказать, и сейчас я могу об этом говорить, потому что ушел из профессии, у меня была отличная договоренность с подругой Мелани Нелл. Нелл. Боже, Билл это сказал? Пауза. Слушайте, я себя за это ненавижу, ясно? Все, что я могу сказать, так это то, что я была молода, незрела и нуждалась в деньгах. Сквозь слезы. Я знаю, что предала Мел. Я была колоссальной дурой. И я все, что угодно отдала бы, чтобы вернуться в ту ночь и все исправить. В то время я успокаивала себя тем, что папарацци всегда толпились вокруг нас. Ну, типа, как бы каждый день. Мы и шагу не могли никуда ступить, без того, чтобы кто-то кому-то не позвонил. По крайней мере, тот факт, что я давала информацию Биллу, означало, что на месте будет только один фотограф, и я смогу контролировать то, что он видел. Я никогда не звонила ему, если Мел очень плохо выглядела после тусовки. Билл Каттинг, бывший фотограф папарацци. Нелл писала мне, когда они собирались куда-то, и я приезжал на место с моей камерой наготове, чтобы сделать несколько снимков. Как они выходят из черного хода ресторана или заскакивают в Starbucks. Я давал Нелл 20% от своих заработков с тех фото. С ней я заработал свои самые легкие деньги. Нелл. Дело в том, что чем больше у человека денег, тем меньше он о них думает. Мелани никогда не приходило в голову, что моя работа моделью перестала приносить деньги и дохода у меня не было. Она просто никогда не думала о них. В конце ночи кто-то должен был платить за такси и по счету в баре, когда у нее заканчивались деньги. И этим кто-то была я. Я с удовольствием это делала. Но на это были нужны средства. Мне надо было что-то сказать по этому поводу. Мы с ней были так близки. Но имелся ряд тем, на которые мы не разговаривали. Одной из них был сэр Питер, другой — деньги. Как много было их у нее и как мало у меня. Папарацци так или иначе сфотографировали бы ее. По крайней мере, таким образом я получила возможность позволить себе отдельное жилье, что, как я уже сказала, делала для Мел и для себя. Мел каждый день говорила мне о том, как она во мне нуждается. Мы были командой. Я не могла позволить себе обычную работу с 9 до 5 и при этом иметь возможность находиться с ней рядом. Да и кто бы меня нанял-то? Вот так я думала. Я не такая смышленная, как Мел, и у меня не было родителей, которые твердили бы мне усердно работать в школе, потому что хорошие результаты мне когда-нибудь пригодятся. Я думала, что стану моделью, и точка. Билл Каттинг, бывший фотограф папарацци. Так вот, причина, по которой я был единственным на улице у полицейского участка, в том, что Нелл позвонила мне из кареты скорой помощи. За эту фотографию она получила почти шестизначную сумму. Джонни Уэлберн Джонс, владелец микропивоварни Джонни Джонс. «А я говорил, что так и есть. Выкусите. Как я и сказал, Мелани была личным банкоматом для Нелл. всегда им являлась. «Нет, Мелани, нет и банкомата. Вас разве удивляет, почему Нелл так старается вернуть свою подружку? Даже с этой документалкой, слушайте, мне надо спросить, куда денежки текут?» Держу пари в карман Нелл. Нелл, сквозь слезы. «Я знаю, легко говорить, но я полностью сожалею об этом сейчас, особенно о ночи, когда Мел арестовали. Билл позвонил мне, когда меня ввезли в больницу, потому что он только что был у дома Джонни и заметил, как мы уезжали оттуда на машине. Надо было мне повесить трубку и все дела. Но я была пьяна, я была в панике и по глупости обронила, что не могу говорить, потому что еду в больницу. Билл спросил меня, находится ли рядом со мной Мел, и я сказала, нет, ее арестовали. А дальше уже была его работа. Арест ужасно расстроил Мел. Все равно про это бы на следующий день трубили во всех газетах. Но те фотографии, где Мелани ковыляет по тротуару с Джонни и выходит из полицейского участка в сопровождении сэра Питера, раздули историю гораздо сильнее. Та ночь послужила для меня настоящим звоночком. Благодаря ей я поняла, что не все видят и чувствуют вещи, так как это делаю я. У меня броня вместо кожи, которую я заработала после детства в маленьком доме с тремя старшими братьями, которые тебя в порошок сотрут, если ты на них косо посмотришь, и которые беспощадно меня дразнили, стоило мне проявить любую слабость. Как-то раз я нашла в своей комнате паука и совершила ошибку. Я закричала. После этого все трое ловили пауков и сажали их над моей кроватью. А иногда и прямо в кровать. И даже тогда они говорили мне, что пауки заползают людям в уши и откладывают в мозгу яйца, пока человек спит. Так что очевидно, что где-то год я не спала. Короче, что я хочу сказать. Когда я увидела на лице Мел ту эмоцию, тот надрыв, который был запечатлен на фотографии Билла, когда она выходила из полицейского участка, тогда я впервые задумалась, а была ли Мел настолько же тверда, как я думала вначале. Ту фотографию опубликовали на первой полосе каждой газеты. Даже общественно-политические газеты освещали эту историю. В ту ночь мне наложили 6 швов на стопу, и врачи сказали мне не нагружать ее. Но на следующий день я допрыгала до ближайшего магазина, купила парочку газет и просто сидела в кровати, глядя на тотальное опустошение на лице Мелани. Как я и сказала, некоторое время после этого я не разговаривала с Мелани.